Среда, 19 января 1977 года. Леся. Организмы адаптируются к окружающей среде. В основном вынужденно. Они также адаптируются к собственным потребностям. Нередко такая адаптация довольно причудлива, не сказать извращенно. Взять, к примеру, модифицированный третий коготь задней ноги одного из Лесиных любимых динозавров, не очень крупного, но быстрого и хищного дейнониха. Третий коготь, в отличие от двух других, земли не касается. Следовательно, он не использовался при ходьбе и беге. Остром, известный авторитет и первооткрыватель дейнониха, заключил, основываясь на положении и форме этого когтя, серповидный и острый, как бритва, что он использовался исключительно для выпускания кишок. Примечание. Джон Остром родился в 1928 году, профессор Йельского университета, известный палеонтолог, геолог и геофизик, фактически доказавший теорию о том, что птицы произошли от динозавров. Конец примечания. Передними лапами, которая пропорционально длиннее, чем у тиранозавра или горгозавра, дейнониха, держал добычу на удобном расстоянии и, стоя на одной ноге, третьим когтем другой ноги вспарывал жертве брюха. Упражнение на равновесие, а также необычный способ поддержания жизни, то есть ловли и приготовления пищи. До сих пор ученые не нашли других существ, хоть сколько-нибудь похожих на дейнониха. Вот эта необычность, эта уникальность, эта веселая акробатика Леся по душе, нечто вроде танца. Она много раз наблюдала этот невинный, хоть и кровавый танец с безопасной позицией в вершине дерева, сегодня хвойного. Сейчас, правда, она никого не видит, даже какого-нибудь птерозавра. Уильям всех распугал. Он блуждает внизу среди бочкообразных стволов саговников, и ему не по себе. Что-то не так, все вокруг незнакомо. Солнце какое-то странное и непонятные запахи. Он пока не осознал, что оказался в другой эпохе. Это непонимание — его адаптация. Его окружающая среда — Леся, и эта среда изменилась. Уильям также сидит за карточным столиком и ест лапшу романов бренда «Бетти Крокер», которую поставила перед ним Леся. Ей самой что-то не хочется есть. Он обстреливает ее зарядами мрачности. Ядовитые отходы загрязняют воздух, их более 300 видов. Большинство из них люди еще не научились распознавать. Серная кислота и ртуть, металлический туман, кислотный дождь падают в чистые озера Маскоки и ползут на север. Одурманенные рыбы всплывают кверху брюхом, быстро превращаясь в раздутые трупы. Если немедленно, немедленно не удесятерить принимаемые меры, великие озера умрут. Пятая часть пресноводных запасов планеты. И ради чего? Ради колготок. С упреком говорит он, роняя лапшу с вилки. Ради аптечных резинок, автомобилей и пластмассовых пуговиц. Леся кивает. Она все знает, но ничего не может поделать. Он это нарочно. В эту самую минуту, неутомимо продолжает Уильям, птицы едят червей и накапливают в жировых тканях устойчивые, не распадающиеся цепочки полихлорбифенилов. Сама Леся, скорее всего, уже не может зачать и выносить здорового ребенка из-за огромного количества ДДТ, что копится в ее собственных жировых тканях, не говоря уже о радиации, непрестанно бомбардирующей ее яичники, из-за чего она почти наверняка родит двухголового младенца или кусок мяса размером с грейпфрут, с волосами и полным комплектом зубов. Уильям перечисляет примеры. Или ребенка, у которого оба глаза на одной стороне лица, точно у Камбалы. Лесе именно сейчас не хочется слушать все это дальше, будь то правда или вымысел, и она парирует. Есть гипотеза, что динозавры вымерли из-за вспышки сверхновой. Из-за резкого усиления космической радиации скорлупа яиц так истончилась, что детеныши не могли развиваться нормально. В музее эту теорию не уважают, придерживаясь более умеренной гипотезы, но главное – отвлечь Уильяма. Это может случиться и с нами. Кто знает заранее, когда взорвется звезда? Леся спрашивает Уильяма, будет ли он пить растворимый кофе. Уильям мрачно говорит «Да». Этой мрачностью, потерей обычного сходства с прыгающим мячиком, он и адаптируется. Как собака, нюхом он чует перемену в Лесе. Знает, но не знает, что именно знает, поэтому он такой подавленный. Когда Леся приносит кофе, он говорит, «Ты забыла, что я пью со сливками?» Жалобно. Жалобный голос и Уильям в Лесином представлении как-то не сочетаются. Леся садится в кресло. Ей хочется поразмыслить, но если она уйдет в спальню, Уильям примет это за приглашение, пойдет за ней и пожелает заняться любовью, а Лесе этого сейчас совсем не хочется. Проблема – спаривание дейнонихов. Роль третьего когтя, серповидного и острого как бритва, как сделать, чтобы он не мешал? Случайные травмы, хотя все клетки ее тела набухли, стали жидкими, отяжелели, светятся водянистой энергией, каждое клеточное ядро испускает лучик. Целиком же Леся мигает, подобно светлячку, она фонарь, призывный сигнал. Неудивительно, что Уильям витает в преопическом состоянии и беспокоится, потому что она дважды запиралась в ванной, принимая душ, а один раз сказала, что у нее страшная изжога. Неуклюже Уильям жужжит, как майский жук, тычущийся в сетку. Ну что же это Нат не появляется? Он должен был позвонить 17-го, уже 2 дня прошло. Она изыскивает предлоги, чтобы пройти мимо телефона на случай, если он вдруг зазвонит. Она сидит дома вместо того, чтобы куда-нибудь пойти, и выходит, когда ожидание становится невыносимым. Надо было дать ему свой рабочий телефон, но при желании он мог бы позвонить в музей и добраться до нее через внутреннюю АТС. А может быть, он уже звонил, но Уильям подошел к телефону, все понял и ответил так злобно или угрожающе, что Нат уже больше никогда не рискнет попробовать. Она не осмеливается спросить. Она также не осмеливается позвонить Нату. Если к телефону подойдет Элизабет, Нат будет очень недоволен. Если подойдет кто-то из детей, Нат все равно будет очень недоволен. И если подойдет он сам, он тоже будет недоволен, потому что с тем же успехом мог подойти кто-то другой. Леся спасается работой. Когда-то работа была для нее идеальным убежищем. Часть ее обязанностей состоит в том, чтобы просвещать публику по разным вопросам, касающимся палеонтологии позвоночных. Вот сейчас музей разрабатывает динозавровый информационный комплект для школ, куда входят учебные фильмы со звуковым комментарием, буклеты, плакаты и путеводители по экспозициям музея. Они надеются, что этот комплект будет пользоваться спросом, ведь сборная модели диплодока и стегозавра, серый пластик сделан в Гонконге, и динозавровые книжки-раскраски продаются хорошо, но о чем надо рассказывать? Например, о брачной жизни динозавров? О том, как они клали яйца и как... Это деликатная область, но она всегда вызывает живейший интерес, их оплодотворяли. Может, лучше эти моменты опустить? Иначе вдруг какие-нибудь родительские комитеты на страже религии или морали будут против информационных пакетов и призовут к их бойкоту. Такие вопросы обычно не приходят Лесе в голову, но они пришли в голову доктору Ван Флету, который попросил Лесю обдумать их и что-нибудь решить. Леся закрывает глаза и видит перед собой суставчатые музейные скелеты, скрепленные проволокой, ожившая причудливым подобием жизни. Кто может возражать против совокупления произошедшего 90 миллионов лет назад? Любовная жизнь минералов, секс окаменелостей. Однако Леся понимает, что эти гаргантюанские страсти, которые в прямом смысле сотрясают землю, одна гигантская ноздря заполняет весь экран, любовные вздохи, будто фабричная машина выпускает пар, способны вывести из равновесия. Она вспоминает учительницу, которая в четвертом классе выбросила жабью икру, принесенную Лесей в школу. Леся собиралась рассказать в классе, что она видела, как жабы метали эту икру в канаве, как огромную самку сжимал самец, такой крохотный, что казалось, будто он принадлежит к совсем другому виду. Учительница прослушала этот рассказ одна, потом сказала, что, по ее мнению, классу ни о чем подобном знать не нужно. Леся, как обычно, смирилась с приговором взрослых и безмолвно наблюдала, как учительница выносит из класса банку с драгоценной икрой и спускает содержимое в унитаз в туалете для девочек. Теперь Леся думает, почему им не надо было знать ни о чем подобном, а о чем им нужно было знать? Очевидно, мало о чем, и уж, конечно, не о том, что приходит ей в голову, когда она отпускает свои мысли бродить как попало. Были ли у динозавров пенисы, например? Хороший вопрос. У птиц, их потомков, только клоачные отверстия, зато у некоторых видов змей даже не один пенис, а два. Держал ли самец динозавра свою партнершу за холку, как петух? Ходили ли динозавры стадами? Образовывали пары на всю жизнь, как гуси, или у них были гаремы? Сражались ли самцы друг с другом в брачный сезон? Если да, то этим можно объяснить модифицированный третий коготь Дейнониха. Леся решает не поднимать таких вопросов вообще. Динозавры откладывали яйца, как черепахи, и все тут. Уильям говорит, что не наелся, и идет в кухню сделать себе бутерброд. Это он дает понять, что недоволен тем, как Леся выполняет его требования. Леся это знает, но сейчас ей все равно. В обычных условиях она сделала бы бутерброд ему сама, потому что Уильям всегда утверждает, что в кухонных делах у него руки растут из задницы. Он непременно умудряется что-нибудь разбить или порезаться о консервную банку из-под сардин. Уильям принципиальный противник всяких консервов, но порой на него находит желание поесть сардин, которое должно быть удовлетворено. Быть разрушением и кровопролитию, ранам, бормотанию и ругани. Уильям явится из кухни с кособоким бутербродом, хлеб отрезан кое-как и заляпан кровью, на рубашке масло от сардин. Он предъявит себя и потребует, чтобы его умилостивили. И Леся знает, что послушается, за неимением НАТО, который, если вдуматься, пока что ничего ей не предлагал. Открытое пространство, риск. Звонит телефон. Уильям оказывается рядом, Леся не успевает выбраться из кресла. «Это тебя», — говорит он. Леся сжала ребра так, что не вздохнуть глубоко. Она хватает трубку. «Алло», — говорит женский голос. «Это Элизабет Шонхоф». У Леси перехватывает горло, ее уличили. Бабушки смыкают ряды, держа наперевес ее вину и свою скорбь. И вовсе нет, Элизабет просто приглашает ее на ужин, ее и Уильяма, конечно. Элизабет говорит, что Нат и Элизабет будут оба просто счастливы, если Уильям и Леся смогут прийти.